Театр, конфеты и коньяк. Компаньоны. Страсть, желание, нежность, не говоря уж о тьме в глазах и истоме в бедрах. Эти чувства давно перестали посещать Сергея Петровича. Так давно, что он, бывало, по утрам, лежа в постели, наблюдая за утренним туалетом Анны Николаевны, бывало, сомневался, что у него такие чувства вообще когда-то были. Особенно в отношении Анны Николаевны. У нее была большая попа, похожая на Луну, которую Сергей Петрович в юном возрасте наблюдал в самодельный телескоп. Длинная такая картонная труба, он ее высовывал в форчку и смотрел на серый блин, покрытый мелкими рытвинами. Думал ли он тогда? О, нет, тогда он, конечно, ничего такого не думал. Он тогда вообще не думал о женщинах, то есть о девочках. Как у Анны Николаевны дела обстоят с остальными прелестями, Сергей Петрович не знал, уж лет 20 не обращал внимания. Потому что утром она, встав с постели, спала она непременно голая, накидывала халат, стоя спиной к мужу, начинала расчесываться, вычески наматывал на пальцы. Иногда забывала их на подзеркальнике, если срочно надо было в сортир. Тогда Сергей Петрович, давясь от отвращения, брал эти пушистые шарики в ладони и сам нес в сортир навстречу выходившей оттуда Анне Николаевне. Она замечала это, но ничего не говорила. Потому что Сергей Петрович ее раздражал своим висячим брюхом и тем, что сидел в сортире очень долго и очень громко. Пукал и тужился на весь дом. Спасибо, не забывал попшикать дезодорантом. Но что он всегда забывал, так это расправить свое мокрое полотенце на сушилке. Он опихал кому годами, десятилетиями. Такое бы упорство, да на доброе дело, думала Анна Николаевна. Примерно то же самое думала Сергей Петрович, когда жена целыми вечерами болтала с дочерью. Сергей Петрович каждый раз говорил «передай привет», но Анна Николаевна никогда не могла сказать три слова «привет» от папы. Загадка. Но он не пытался выяснить, почему. Они еще мало разговаривали. Секс у них был очень редко. Но бывал, как-то вдруг случалось, но никакого удовольствия. Потом оба принимали волокордин и вяло спорили, кто первым пойдет в душ. Вернее, вяло уступали друг другу право пойти первым. Сергей Петрович часто дарил ей подарки, духи, шелковые косынки или просто конфеты. Она тоже дарила ему галстук и одеколон или коньяк. По субботам они ходили в театр или на концерт. Анна Николаевна умела ярко и красиво нарядиться. Сергей Петрович одевался строго. Темный костюм, сверкающие туфли. Они хорошо смотрелись рядом, когда отражались в зеркалах фойе. А по воскресеньям принимали гостей. То дочку с другом, то сестру Анны Николаевны с мужем, взрослым сыном его женой, то служивцев Сергея Петровича, профессоров Азатуряна и Ковалевского. Однажды, выйдя от них, Азатурян сказал Ковалевскому, «Какая все-таки милая семья!» «Да!» — вздохнул Ковалевский и покосился на свою жену. Она шла впереди и болтала с женой Азатуряна. И негромко добавил, «А мы давно уже фактически никто друг другу, просто компаньоны». «Не так уж плохо», — сказал Асатурян. «Наверное», — сказал Ковалевский.